Глава 7. Первые минуты отходника самые тяжелые. Это все равно, что очнуться в чистом поле после того, как тебя выбросило из автомобиля при аварии. Только ты сама и есть эта авария. В моей голове прокручивается конец вечера. Мы лизали соль, кусали лимоны, пили текилу, у которой был вкус, как у жидкости для снятия лака с ногтей, смеялись в такси, как гиены. Бррр. Вряд ли такое времяпрепровождение можно назвать приятным. А на следующее утро в голове гулко звонит колокол. Реальность восстанавливается в виде серии вспышек, привязанная к кровати Лу с обнаженной грудью, Робин, демонстрирующий свой член перед соседями. Это походит на очень странный сон, и на секунду мне кажется, что это и был сон. Но потом мой взгляд падает на обтрепанную афишу. Я не смешной, но... которая валяется на полу. На лбу Робина написано помадой «Мешок с дерьмом». О боже, сильно ли я шумела? Карен взбесится. Она работает на фабрике, где делают печенье. Неделю в ночную смену, неделю в дневную. Я постоянно забываю, в какую смену она трудится сегодня. Когда я въехала в квартиру, то сказала: «Мы действительно едим так много печенья, что его нужно выпекать ночью?» На что она ответила: «Это шутка или вы действительно настолько глупы?» И это задало тон нашему совместному проживанию. Я высовываю язык из пересохшего рта, подобно ящерице, и пытаюсь потянуться. Нужно выпить колы, принять 2 таблетки лимонного нурофена и соснуть еще 2 часа. Который час? Я беру телефон, чтобы проверить время, и вижу сообщение с незнакомого номера. Приподнявшись на локте, смотрю на себя в зеркало. Когда спишь в пьяном виде, волосы на макушке почему-то всегда встают дыбом. «Привет, Джорджина, это Девлин. Марк дал мне ваш номер и сказал, что вы можете нам помочь на поминках. Вы можете прийти сюда 3:00. Дайте мне знать, если это вам подходит. Мы в полном отчаянии». «Ох, у меня же халтура у клиента Марка. И Эстер строго меня предупредила, чтобы я не облажалась. Нужно отказаться. Нельзя отказаться». «Нельзя злить сестру, не говоря уже о деньгах. Во 2-м сообщении указана кругленькая сумма наличными, плюс чаевые, если вам удастся их заработать. Это позволило бы мне продержаться, по крайней мере, до следующего месяца. Сейчас 12:30. Меня вызывают к 3:00. Не мешало бы вздремнуть еще часок. Но лучше этого не делать. Если я просплю, будет катастрофа». Я наскоро принимаю горячий душ и очень долго занимаюсь макияжем, который призван замаскировать мое прискорбное состояние. Конечно, это временная мера. Стоит только посмотреть на розовые белки глаз и серую кожу. Глядя в запотевшее зеркало, ты убеждаешь себя, что совершила волшебное воскрешение Лазаря, наложив на лицо тонны косметики. Но по мере того, как проходит день, смотришь на свое изможденное отражение и видишь «Бэби Джейн». Американский фильм «Что случилось с Бэби Джейн» 1962 года. Режиссер Роберт Олдрич. Пока что я и думать не могу о твердой пище. Я осушаю чашку крепкого черного кофе, очень сладкого, а черепаха Джемми смотрит на меня пристальным взглядом, который говорит: «Мы снова надрались, как сапожник, не так ли? Ай-яй-яй». О боже, Карен оставила на кухонном столе одну из своих любовных записок. «Джорджина, кажется, у нас появился прокладочный гоблин. Это мифическое существо, которое крадется по дому и ворует прокладки. У меня была коробка «Супер Плюс», в которой оставалось примерно 3, а сейчас нет ни одной. Пришлось воспользоваться твоими «Лил Летс». Если бы я хотела «Лил Летс», то и покупала бы «Лил Летс». К тому же у меня сильно льет, а они плохо впитывают. Пожалуйста, возмести, Карен». Постскриптум. Добавляю это в 6:00 утра, отправляясь на работу. После того, как в 2:00 утра ты грохотала в своей спальне. Я полагаю, одна? В течение часа. Ты завела музыку. Думаешь, если ты слушаешь песни своей Тейлор Свифт в наушниках, то я не услышу, как ты подпеваешь? Поразительное хамство. Поскольку я не помню, как попала домой, придется купить в качестве извинения каву. А еще тампокс. Кава – испанское игристое вино. Я совершенно уверена, что не пользовалась ее прокладками. У Карен дырявая память, и она получает удовольствие, изводя кого-то. Это просто одна из многих причин, по которым соседство с ней не подарок. А еще у нее нет чувства юмора, поэтому рисовать домашнего эльфа Добби и подписывать его как Блобби совершенно бесполезно. Судя по голосу, клиент Марка – крепкий и дружелюбный, но грубоватый мужчина. Его зовут Девлин, и у него ирландский акцент. Он разговаривает по телефону в типичной мужской манере. Так дает указание, наклонившись к окошку автомобиля. Информация, которую выдают стаккато на большой громкости. Он звонит сразу же после того, как я отправляю ему сообщение, что 3 часа дня меня вполне устраивает. Он хочет объяснить. А. Это поминки его друга. Б. Причина, по которой ему срочно нужен бармен, заключается в том, что Уикер на Эклсел Роуд еще не открыт после ремонта. Я не возражаю против того, чтобы работать в одиночку почти весь вечер. Я просто потрясающая. Окей, тогда до 3:00. И он дает отбой. Уикер. Надеюсь, у них водятся деньги, так как на ремонт этого паба нужны немалые средства. Уикер всегда выглядел привлекательно снаружи. Викторианский фасад облицован зеленой лакированной плиткой, гигантская дверь выкрашена глянцевой черной краской. Если вы не знаете город, то вас легко одурачить. Вы решите, что там подают крафтовое пиво, и разные сорта сыра на досках, и пикули в миниатюрных баночках «Килнер». Банки фирмы «Килнер» для консервирования и хранения продуктов. На самом деле там было сумрачно и пахло затхлостью, а напитки подавали мутные. Это место исключительно для завсегдатаев. Правда, эти завсегдатаи должны страдать стокгольмским синдромом, чтобы продолжать ходить в этот паб. «Привет!» Я стучу костяшками по импозантной двери, которая приоткрыта. «Привет!» Я осторожно открываю ее и захожу внутрь. Вам знакомо это чувство, когда вы выходите из двери самолета и морщитесь в ожидании холодного британского воздуха, а вас встречает тепло от фена? Сейчас происходит то же самое, только меня встречает красота. Я вижу плавный изгиб барной стойки из красного дерева, оно подлинное, которое отчистили от столетней патины. За ней винтажные зеркала, на фоне которых выстроились бутылки со спиртным. Причем напитки здесь отменные, дюжины различных джинов, апероль, приличные виски. Апероль – итальянский аперитив. Я обожаю этот стиль, потертый шик, смесь старого и нового. Да тут настоящий гламур. Они отремонтировали паб, не вырвав его сердце. В кабинках у окон обивку для сидений в поезде заменили кожей цвета бычьей крови. Помещение освещено белыми фарфоровыми светильниками, низкоповешенными. Как мне помнится, пол был покрыт замызганным липким ковром. Теперь здесь темный паркет, покрытый лаком. Стены цвета неба в сумерки. Я чую запах жарящегося мяса. Столы выстроились вдоль стен, на них блюда с треугольниками мягкого белого хлеба, прикрытыми пищевой пленкой. «Привет, вы должно быть Джорджина». Повернувшись, я вижу мужчину, который, опустив на пол большую композицию из цветов, слова составленные из оранжевых герберов и белых хризантем, устремляется ко мне, чтобы пожать руку. «Девлин, он совсем не такой, как я представляла, когда мы говорили по телефону. Я полагала, судя по певучему голосу, что он похож на Хагрида. А он оказался энергичным мужчиной, 5 футов с небольшим, с черными, как смоль, волосами, глубокими морщинами и в модном пиджаке. Ему 40 лет, и у него привлекательная внешность». «Вы так нас выручили, согласившись помочь. Никаких проблем. О, как тут здорово». «Да, вы так думаете». Девлин просиял от удовольствия. «Каторжная была работа, но я доволен результатом. Вы знали этот паб прежде?» «Знала, но не посещала». «Да, это была забегаловка для алкашей, не так ли? Предыдущие владельцы тут все запустили. А ведь это настоящий бриллиант. Требовалась только оправа». «Так и есть. Вау». «Теперь в пабе так красиво, что мне сразу становится лучше». «Мы откроемся через неделю, поэтому еще не разобрались с кассами, поэтому у нас будет бесплатный бар. Вам же меньше работы». Кивнув, я улыбаюсь. Правда, я знаю по опыту, что бесплатные бары – это кровавая баня. А уж бесплатные бары на поминках, тем более. Как только отпадает необходимость платить, люди превращаются в животных. Марк сказал, что заплатит мне по-королевски, но только теперь я начинаю понимать, почему. Сейчас я впервые сталкиваюсь с похоронами после того, как 12 лет назад умер мой отец. Когда мне было 15, мама приколола к пробковой доске на кухне приглашение на заупокойную службу. Умерла моя кузина Дженнет, физиотерапевт из Суонси. На конверте было написано «Празднование жизни такой-то», а внутри были фотографии Дженнет в костюме клоуна на вечеринке, Дженнет сидит в байдарке, Дженнет поднимает бокал с арбузной маргаритой перед камерой, стоя рядом с подругой. Дресс-код, краски радуги. Мама послала цветы. Я помню, как папа раздраженно проворчал. «Мне не нравится это празднование, и фотографии каникул, и веселье по поводу смерти. Пусть смерть будет смертью, она печальна, и ни к чему эти нововведения. Куда это годится? Мы в гавайских рубашках будем петь «Кумбая, мой бог, кумбая» и веселиться». «Дженнет сама решила, какими будут ее собственные похороны», — сказала мама. «В таком случае Дженнет эгоистична. Они же не для нее, не так ли? Это такое событие, когда следует думать о чувствах других людей». Мама вздохнула, а папа пробормотал что-то насчет того, что идет в магазин и не нужно ли что-нибудь купить, и вышел из комнаты. Только года спустя я поняла, что, вероятно, мама не пошла на похороны, потому что знала, как на это отреагирует папа. Действительно ли его раздражали эти жизнерадостные проводы с притопом и прихлопом? Или это был только предлог для них обоих, чтобы не присутствовать на заупокойной службе? Иначе им бы пришлось провести выходные у Уэльса в обществе друг друга. Может быть, они спорили совсем не о том, впрочем, как и всегда? А 3 года спустя мы хоронили папу, зная, что он не одобрил бы веселье и не был религиозен. От этого было еще тяжелее. По странной иронии, он не подумал о наших чувствах. Мы выбрали для его проводов стандартный набор. Недорогой гроб, служба в церкви, которую папа никогда не посещал, желание мамы, потому что это шикарнее, чем крематорий. Затем поминки в соседнем зале, где молодые официанты в белых рубашках и темных брюках подавали горячие напитки из больших канистр и теплое вино, кислое как уксус. Я так явственно ощущаю ту тошнотворную атмосферу дурного сна, словно это случилось вчера. Казалось, вселенная внезапно накренилась, и не знаешь, как выбраться обратно. Мама и Эстер опознали тело. Меня не было, так как я училась на первом курсе в университете. Обычное утро, и вдруг мама услышала, как он рухнул на пол на кухне. Она бросилась туда и обнаружила, что он лежит ничком в луже кофе. Мне хотелось подойти к одному из этих мужчин с каменными лицами, в белых перчатках, обученных не смотреть в глаза, и, схватив их за серые лацканы, сказать: «Произошла ужасная ошибка. В том гробу мой папа. Смерть случается с другими людьми, но не с моим папой. И, конечно, еще не сейчас. Мне нужно срочно обсудить с ним кое-что, так что заберите его оттуда». Слово «утрата» приобрело новое значение, либо его значение прояснилось для меня. Человек, который меня любил и который незаменим, исчез и забрал с собой наши отношения. Исчез не только папа. Исчезли его планы на будущее, его одобрение, его мнение обо мне. Папы нет, а он мне так нужен. Я никогда больше его не увижу. Никогда. Мы не попрощались. Я неохотно возвращаюсь к этим воспоминаниям, затем отгоняю их. Это все равно, что запихать в буфет слишком много вещей и прихлопнуть дверцу, чтобы они не выпали. И ты знаешь, что это ненадолго. Когда ты откроешь дверцу в следующий раз, на тебя обрушится каскад. Еще один знак, что эти поминки будут скорее в духе кузины Дженнет, нежели моего папы. Фотографии, которые висят как флажки, на веревке над баром. На них белокурый мужчина, которому за 30, с худым длинным лицом. На пиках. Или в костюме римского центуриона. Или в пабах 1990-х. Снимки сделаны, когда еще не фотографировали на телефоны, и все мужчины, казалось, носили короткие кожаные куртки и голубые джинсы. Над снимками висит поникший флаг с надписью «Покойся с миром, Дэнни». О нет, он молодой, просто меня сбили с толку старые фотографии. Это вызывает боль. Когда умирает человек, который прожил долгую жизнь и находится в доме для престарелых, или которого одолевают недуги, это одно дело. Я второй раз смотрю на фотографии, и у меня комок в горле. Как бы поздно ни кончились эти поминки, и как бы неадекватно ни была моя оплата, я не стану сетовать. Мне уже доставать бокалы из коробок? Я указываю на коробки с бокалами из толстого стекла и на свободный стол, покрытый бумажной скатертью. Да, это было бы здорово. Вы еще можете разливать красное и белое вино. Девлин бросает взгляд на свои часы. У нас есть около получаса. Они еще болтают возле церкви. Служба только что закончилась. Католики, знаете ли, они любят долгие церемонии. Я снова смотрю на цветы и теперь вижу слова, составленные из них. «Айрон Брю?» – спрашиваю я. Девлин тоже смотрит на них. Да, Дэн любил «Айрон Брю». «Айрон Брю» – безалкогольный газированный напиток, выпускаемый в шотландском городе Камбернанд. Когда мы вспоминали его любимые вещи, то это были «Айрон Брю», «Покер», «Виски» и «Титьки». Но я решил, что похоронная фирма согласится только на первое. Я смеюсь, но тут же спохватываюсь. «Примите мои соболезнования», – говорю я, зная по собственному опыту, как мало значат эти слова. «О, спасибо, Джорджина, спасибо», – отвечает Девлин. «Как приятно работать на того, кто помнит твое имя». Это означает, я знаю, что ты не только мой лакей, и что у тебя есть своя жизнь за пределами нашей сделки. Так рано, но Дэнни никогда не собирался дожить до старости. О, произношу я, мне жаль, он качает головой. Мой лучший друг, мы познакомились на моей первой работе, на складе. Чудесный парень, знаете, сделал бы для тебя что угодно, но любил выпить, всегда под хмельком. Я чувствую, что Девлин не обидчив, и рискую спросить. Он умер от алкоголизма? И да, и нет. Так нализался, что упал с лестницы и размозжил себе голову. Обильное кровотечение. Доктора сказали, что мало надежды. Во всяком случае, он не был бы прежним Дэном. О, Господи. 33. Так рано. 33, повторяю я. Ужасно. Мне так жаль, Девлин. Моя невестка умерла год назад в этом же возрасте. На нас так и валится. Мне оставалось только вздыхать и бормотать сочувственные фразы, но нашу беседу прервал мужчина, у которого подтяжки свисали на задницу. Он в духе старой школы не дает себе труда закрепить их как следует. В руках у него громкоговоритель. При виде этого мужчины мне становится не так стыдно за свою черную майку и джинсы. Я не знала, подходит ли деним для подобного случая. Куда его поставить? Давай-ка посмотрим. Вон у той двери, в самый раз. «Будет музыка?» – спрашиваю я Девлина. «О да, тут уж без музыки не обойтись», – отвечает он. Заметив, что я несколько удивлена, он добавляет. «Мне следовало сказать, что это скорее вечеринка, нежели поминки». Дэнни оставил четкие инструкции на случай своей внезапной кончины, и мы следуем им буквально. Девлин делает паузу. Вероятно, он был в подпитии, когда писал их, но все равно.